Часть третья. Рыболовный календарь. Леонид Павлович Сабанеев, великолепный ихтиолог и знаток повадок наших рыб, создал отличный рыболовный календарь на все времена. Немногочисленные дополнения и ремарки, введенные составителем, в очередной раз лишь подчеркивают глубокое знание Сабанеевым особенностей поведения рыбы в разные периоды года. Вместе с тем, необходимо отметить, что в те далекие времена просто не существовало снастей, позволяющих рыболову успешно ловить даже в самых суровых условиях очень пассивную рыбу. Именно поэтому некоторые определения и суждения Сабанеева на современном этапе развития рыбалки можно считать не совсем точными. Тем не менее, его трактовка основных тенденций ловли в разные периоды года самыми различными способами является абсолютно достоверной.